Никита Шарипов. Иной мир. Часть четвертая. Глава первая. Мы могли бы быть вместе, Никита. Но это, к сожалению, невозможно, потому что ты уходишь, а я остаюсь, и этого не изменить. Жаль, ведь я хочу быть с тобой. Хочу обнимать и целовать тебя, чувствовать твое тепло, быть желанной и любимой, быть твоей. Ты, наверное, думаешь, что я такая со всеми. Отвечу честно, ведь врать смысла нет. То, что сейчас чувствую, со мной впервые. Раньше многие пытались подкатить, но я обламывала их. Что же нашла в тебе, так и не отвечу, даже самой себе, но знаю точно. Я могла бы быть с тобой. Ты мой человек. Все, что говорила Маша, я старался не принимать близко к сердцу. Не знаю, что она напридумывала и какое количество воздушных замков успела возвести, но я уверен в одном. Это просто секс и точка. Какие к черту могут быть чувства? Она остается здесь, в нормальном мире, а я отправляюсь туда, в неизвестность. И что меня там ждет, знает лишь Господь Бог, но он не скажет, сколько ни упрашивай. Решил быть жестоким. Машуль, что бы ты ни говорила, не верю ни единому твоему слову. Первый я такой, или 101-й, фиолетово. Мы сейчас с тобой где? Мы в кровати. Что мы с тобой делали? Занимались сексом. Не любовью, заметь, а именно сексом. Последние слова произношу по слогам. Сексом без обязательств. Удивительно, но ожидал другой реакции. Видимо, вселенная решила сломаться. Маша сломала ее. Она словно не услышала, что я ей сказал. Обняла еще сильнее, поцеловала и ласково прошептала. «Давай спать, Никита. Завтра нас ждет трудный день». Вечеринка, устроенная в мою честь, продолжается. Хотя, кого я обманываю? Она, судя по возрастанию громкости музыки, только перешла в стадию разгара. Я был уверен, что пляски и поглощение спиртных напитков затянутся до утра, а может и дольше. Но меня здесь уже не будет. Люди, работающие на темное будущее, веселиться умеют, а вот мне не весело, потому что неопределенность и безысходность давят. И чертова дежавю к ним подключилось. Ощущение, что все это уже происходило, противно зудит мозг, в голову лезут какие-то нелепые воспоминания. Что вообще происходит? Маша была беременна от меня, но умерла. Это одно из воспоминаний, неизвестно откуда появившееся в моем хмельном мозгу. Вискарь, что ли, палёный попался, или... Нет, не верю. Выпивка точно была хорошей. В этом я, конечно, не профессионал, но и далеко не дилетант. Хотя, кто его знает, от покупки палёнки никто не застрахован. «Батюшки, Ермак, да ты, похоже, того. С крышей прощаешься. Вот-вот она встанет на колеса и со шлейфом умчится вдаль». Новые воспоминания, одно другого хлеща по бредовости, заливались в мой опьяневший мозг. Какой-то Боков и говорящий медведь, горы, погоня. Тяжелые наркотики на это способны? Вероятно, да. Неужели кто-то решил подшутить надо мной и споил мне лютую синтетическую хрень веселья ради? Если так, то после отходника я найду этого весельчака и вышибу ему несколько зубов. И не только. Поток бреда усилился, он не поддается контролю. Воспоминания из жизни, которой не было и быть не могло, хлынули как цунами. На физическом состоянии это отразилось негативно. Дико закружилась голова и жутко затошнило. Все, что было съедено и выпито, устремилось наружу. Оттолкнув Машу, я спрыгнул с кровати. Упав на пол в коленно-локтевую позу, наконец-то дал волю разбушевавшемуся желудку. А еще я вспомнил. Вспомнил все. Мозг, не готовый к подобным нагрузкам, решил, что самое время отдохнуть и просто выключился. Неприятно получилось. Вода была ужасно холодной, но благодаря температуре отлично справилась со своей задачей. Я открыл глаза и осознал себя сидящим в ванной у стены. Напротив, хмурясь и потирая подбородок, сидел Владимир Росс. «Если бы он знал, как я рад его видеть!» Если бы они все знали, что было и что удалось изменить, то радовались бы больше меня. Но, увы, этот истерический смех со слезами на глазах — только моя участь. Плевать, что холодно и зубы цокают, как пулеметная очередь. Я счастлив. Видимо, моя радость была расценена неверно. Росс снова включил ледяную воду и начал активно махать перед лицом душевой лейкой. Успокоившись и прополоскав рот, я сплюнул и жестом показал «хватит». «Полегчало?» — спросил экзекутор, выбросив в ванную орудие пыток. «Ничего не изменилось, дядька у меня немногословный. О том, что мы родственники, он пока не знает, но это его проблемы. Я, как бы сильно этого не хотел, эмоции удержать не смог». Наплевав на наготу и головокружение, вскочил и обнял Росса. Для него это стало неожиданностью, и первые пару секунд он бездействовал. Затем, как и положено, отлепил меня от себя, развернул и повел к выходу из просторного санузла. Тихо сказал: «Не знаю, что с тобой происходит, Ермаков, но уверен, тебе нужно выспаться. Этим ты сейчас займешься». Покорно дойдя до кровати и попутно собравшись с мыслями, я хотел начать важный разговор, но случилось неожиданное. Осознал, что помимо меня в моей голове теперь проживает еще кто-то. И этот кто-то смеет командовать. «Ничего не говори. Просто ложись на кровать и укройся. А затем прими позу эмбриона и пробормочи, что тебе уже полегчало. Но поспать все же не помешает. Скорее всего, этого будет достаточно, чтобы Росс ушел. Даже если он не уйдет, это мало что изменит, потому что ты будешь делать именно то, что он сказал. Во сне организм лучше всего адаптируется к изменениям, а они нам нужны. И не спрашивай, кто я. Для начала выполни все, что тебе сказано». С крайне идиотским выражением лица я лег, накрылся одеялом, свернулся калачком, пробормотал: «Перепил я, старый, но мне уже легче. И да, ты прав, поспать не помешает. Жаль, что Маша убежала, с ней намного теплее было бы». Сжав кулаки, Росс просверлил меня взглядом, но промолчал. Резко повернувшись, он удалился из комнаты бесшумно, словно хищник. Даже дверь умудрился закрыть так, что я ничего не услышал. Дядя Вова сильно разозлился, потому что была затронута больная тема. Машу он считает кем-то вроде дочери и сильно ревнует меня к ней. Ничего. Скоро перестанет. Скоро все изменится. «В этом я не могу с тобой не согласиться. Большие изменения грядут, и ты будешь тем, кто их создаст. Благо, у нас имеется огромная информационная база из будущего, потому что настоящего, из которого ты и я прибыли, больше нет. Каким будет новое настоящее, зависит только от нас с тобой. Мы пока единственные, кто знает обо всем». Так, из ума я точно не выжил. Не могло такого случиться. Происходит нечто другое, в чем пока не разобрался, но уверен на все 100, это не раздвоение личности. Ты не прав, Ермаков, потому что по факту, оперируя медицинскими терминами, я именно вторая личность, существующая в твоей голове, абсолютно независимо. Так сказать, надличность, или, если такой термин вообще существует, подличность. Первенство мне не дано, поэтому об управлении физической оболочкой даже не мечтаю. Мои полномочия узкие, они несут чисто вспомогательный характер. Я твой личный помощник. Можешь звать меня Основой, или как тебе заблагорассудится, потому что имя беспокоит в последнюю очередь. Плевать на имя, в общем. И на многое другое, не касающееся главной цели, тоже плевать, потому что я — создание искусственное, намеренно помещенное в твой разум, но перед этим умело сгенерированное интеллект-системой. В двух словах, персональная программа-помощница. Понимаешь теперь, с кем имеешь дело? «Понимаю, но ничего не понимаю», — пробормотал я. «Ты это можешь более понятливо объяснять?» «Куда еще более понятливо, Никита?» «Хотя, ладно, попробую проще, раз ты такой тупой. Я...» Скопированная часть твоего сознания, скачанная интеллект-системой, а затем модернизированная для выполнения цели, которой является проект «Основа». Мы с тобой, хочешь ты этого или нет, теперь компаньоны до тех пор, пока не будет выполнено основное задание, на которое ты подписался. Дал согласие, пожинай плоды. Но чтобы сильно не расстраивать, расскажу кое-что еще. Первое и главное — Теперь ты без труда способен получать любую информацию из своей ДНК или ДНК погибшего в несуществующем настоящем друга Александра Бодрова. Интеллект-система зачем-то скопировала часть информации из его ДНК и загрузила в твою. Теперь она доступна мне и тебе. Копаясь в ней, начинаю понимать, что интеллект-система поступила верно. Там много полезного хранится, в будущем ты обрадуешься возможности это просмотреть. Интеллект-система основы только кажется примитивной, но на деле таковой не является. В этом мире вряд ли сыщется хоть кто-то, способный делать то же, что она. Голос замолчал. Я тихо спросил. «Второе будет?» «Конечно, будет, как без него. Второе не менее полезно и тоже завязано на ДНК. При желании и твоем согласии могу обучать тебя всему, что знали и умели твои предки. Эффективность знаний даже не ставится под вопрос, потому что знание — это сила. С умениями, увы, не так просто. Научить разум не проблема, но с телом уже сложнее. Его придется тренировать, и этим мы займемся с завтрашнего дня. На этом все, пожалуй. Теперь ты будешь спать». «Если я не хочу спать?» — с вызовом спросил я. «Ты вообще понимаешь, что со мной произошло и чего я сумел избежать?» «Нет, с таким перевозбуждением нервной системы о сне даже говорить не стоит». «Ошибаешься, Ермаков. Заставлять тебя спать благодаря интеллект-системе я могу. Кстати, это очень полезное свойство — засыпать при одном желании. В будущем ты не раз поблагодаришь основу за щедрый подарок. А теперь спи». Я усмехнулся и хотел ответить, что усыпить меня под силу только цистерне снотворного, но понял, что действительно ошибался. Сон налетел так же неожиданно, как налетает на зазевавшуюся газель голодная львица. Без шансов. Не успев воспротивиться, уснул. Не каждому дано испытать то, что случилось со мной. Возможно, я в своем роде единственный. Ну а как иначе, спрашивается. Вандалов, взламывающих время, до меня точно не было. Именно мне посчастливилось вернуться в прошлое, при этом уничтожив настоящее и сохранив всю память о нем. Теперь настоящее — это прошлое. И никаких копий меня. Вандализм со временем налицо. Это, так сказать, второй шанс. И его нужно не упустить. Соглашусь с тобой, Никита, это можно считать вторым шансом. Но не обольщайся, бессмертия ты не получил. Остался таким же, как и раньше. Одна роковая ошибка, и жизнь закончится. Человек хрупок, а значит, должен быть осторожным. И уясни, третьего шанса не будет. Дверь приоткрылась, в щель просунулась голова Росса и скомандовала. «Подъем, Ермаков! У тебя 10 минут, чтобы собраться!» Основа приказала. «Задержи его». «Встаю!» — лениво ответил я, даже не подумав выполнить распоряжение. Когда Росс ушел, я тихо поинтересовался. И зачем мне нужно было его задерживать? Доброго утречка пожелать, в щечку чмокнуть, или ты что другое имел в виду? Если физическое воздействие, то нет, задерживать его не буду ни за какие награды, потому что это чревато переломами и другими малоприятными повреждениями. Поясничать будешь с Машей. Со мной не надо. Я требую, ты выполняешь. Хочешь ты этого или нет, но плану, разработанному интеллект-системой, нам придется следовать. Он максимально безопасен, что автоматически снижает вероятность гибели. Ты ведь не хочешь сдохнуть? Если нет, тогда выполняй, что требую. Советоваться, кстати, не запрещаю. Желаешь узнать, как мы изменим ближайшее будущее? «Валяй», — ответил я и направился в ванную. «Пока не приму душ, никуда не поеду». В прошлый раз такой роскоши себе не позволял. Сейчас все иначе. Если забыл, я напомню. Совсем скоро вас сольют светлым, и начнется перестрелка возле двух забегаловок на трассе, в которой погибнут многие, а Владимир Росс получит ранение в руку. Это известное нам будущее, но новое может стать другим. Не исключена гибель тебя и Росса. Нам это надо? «Нет, не надо. Мы ситуацию обыграем, сделаем все, чтобы ее не было. Михаил Устюгов — человек, который слил светлому будущему информацию о точке открытия портала. Возможно, он и маршрут слил. Сообщи это Россу. И да, Тут я тебе не советчик. Импровизируй, но убеди его, что инфа стопроцентная. Ну и немного расклада на грядущее. Владимир Росс отправится в портал вместе с тобой, а Маша останется здесь. И это не обговаривается. Понял меня? Выйдя из-под струй воды, я сплюнул и прорычал. Черт из два, я ее одну в этом мире оставлю. Маша пойдет со мной, так безопаснее. Ладно, пусть идет. Переубеждать все равно смысла нет. Интеллект-система предусмотрела это. Она отлично предсказывает тебе. Остановившись возле машины, в которой дожидался меня Росс, я попытался вспомнить то, что уже происходило. Сейчас мы поедем в промзону Кемерово, чтобы осмотреть мою Тойоту и все, что в нее положили. Кирилл, Марат и Боря — сотрудники темного будущего, которые нас там встретят. Первые двое заведуют транспортом и всем, что его касается. Последний рулит по части оружия. Парни они нормальные, вот только я успел позабыть, как выглядят. Быстро, однако, память ненужная выкинула. Позже нас в промзону подтянется Василий, и я его помню. Точнее, помню строгий костюм, а вот рожу забыл, хоть убей. Примерно в 9 часов утра начнется основная движуха. Приедет фура, в которой повезут Тойоту. Я потрачу остатки денег на патроны, несколько раз все перепроверю, но так и буду нервничать и думать, что все равно забыл что-то важное. Как же хорошо, что все пройдено, и сейчас беспокоиться не о чем. Не обольщайся, Ермаков, беспокоиться придется. И не стой столбом, садись в машину. «Иди ты лесом», — ласково подсказал я направление второй личности, с сожительством которой придется смириться, потому что это точно не на пару дней. Надличность не ответила. Обиделась, наверное. Окно бизнес-седана бесшумно опустилось, и послышалась сердитая команда. «Сел в машину, Ермак! Резко, мать твою!» Открыв дверь и мощно опустившись на сиденье, я буркнул: «Маму мою не трогай». Все-таки успел позабыть, кто такой Владимир Росс и что он может. Пистолет, только что неизвестно где находившийся, возник в его правой руке. Я ощутил виском холод металла. Затем прозвучал вопрос: «Люди не меняются за одну ночь, верно, Никита?» «Не понимаю, о чем ты», — стараясь сохранить невозмутимость, ответил я. «И, Михалыч, это... ствол-то убери. Не люблю я, когда оружие к башке приставляют». Голос подвел, проглотил некоторые слова, и вообще весь ответ получился какой-то сумбурный. Еще неопознанная личность в голове с мыслей сбивает. «Росс, похоже, раскусил тебя. Это было ожидаемо, потому что, вернувшись, ты отличаешься от себя прежнего. Манеры изменились, самоуверенность прибавилась. Это не предположения, а факты, которые я вывела только что при изучении твоей памяти». «Наверное, единственно правильное действие в данной ситуации — сказать правду. Решай сам, а я умываю руки. Понадоблюсь — позовешь. Но уже после, как проблему решишь». Вот наглая. Кинула в самый неподходящий момент надличность фигова. Медленно повернув голову, чтобы не провоцировать, я скосил глаза на пистолет, теперь смотрящий в лоб. И спросил: «В чем проблема, старый? Я что, где-то накосячил?» Замах и последующий хруст. Да, зря я поворачивался, удар пришелся в переносицу. Из носа хлынула кровь, а в глазах закрутились микроскопические планетки. Пока пытался оклематься, Росс вытащил меня из машины, приложил башкой об бетон и крайне быстро сковал наручниками. Все это длилось, по ощущениям, не больше 3 секунд. Нормальное восприятие реальности вернулось, когда я уже лежал на спине. «Было больно», — буркнул я. И еще мне было дико обидно, но я об этом не сказал. «Ты изменился, Никита», — тихо заговорил дядя Вова, все так же направляя оружие в лицо. «Вчера я наблюдал испуганного парнишку, который не врубается в происходящее, но всеми силами пытается показать, что он никого и ничего не боится, а путешествие в новый мир для него что-то вроде развлечения. Знаешь, на чем провалился? Взгляд тебя выдал, Ермаков. Глаза, они врать не умеют. Я вижу, что они не врут. Читаю в них дикую самоуверенность, которой там быть не должно. Откуда она?» Что я мог ответить? Соврать или правду сказать? Еще кровь, хлещущая из носа, не хочет останавливаться. Надо срочно выкручиваться из ситуации, в которую сам себя загнал. «Иди ты, Росс!» — рявкнул я. Твой метод принуждения — полный отстой. Хочешь нормального разговора, тогда убери ствол себе в задницу, освободи мне руки и особая просьба — дай платок или салфетку. Еще можешь башкой об асфальт треснуться, я этому очень обрадуюсь. Над последним пунктом поразмысли, он важен». Как ни странно, это подействовало. Пистолет отправился в кобуру, а я оказался вздернут на ноги. Посмотрев мне в глаза, дядя Вова прошипел, как змея. «Не знаю, откуда ты узнал мою фамилию, но я тебе обещаю, ты мне все расскажешь. Все, до малейших подробностей». Наручники не снял. Пришлось сесть в машину со скованными руками. Зато с носом повезло, в него Рос небрежно запихал пару влажных салфеток. Запустив мотор и направив машину к воротам, родственник-экзекутор достал телефон, кого-то вызвал и холодным голосом доложил. «Возникли небольшие проблемы. Мы немного опоздаем. Пока все в штатном режиме, планов не меняем». «Наверное, пора. Скажу многое, но не все. Поверит — хорошо, не поверит — буду рассказывать еще и еще, пока не получу нужного результата». «Я, как бы бредово это ни звучало, правда стал другим. И ты, хвалю наблюдательность, это увидел. Поставь себе пятерку, заслужил, а мне кол влепи. Обоснованный, кстати, за то, что прокололся. А если по-честному, я и не пытался скрывать. Вчера, когда меня дико тошнило, это был не перепой, потому что выпил с Гулькин нос. Это был, как бы помягче выразиться, перенос сознания сквозь пространство и время. Мне пришлось прибыть из будущего. Из того, где ты давно умер, а я был в шаге от смерти. Веришь?» «Не верю». Рос глянул на меня из-под лобья. «Чтобы поверил, тебе придется привести аргументы. Постарайся, потому что единственное, во что я пока готов поверить, это то, что ты агент светлых. Если не переубедишь, методы будут применены более изящные. Будь уверен, Никита, правду из людей вытягивать мне так же привычно, как убивать». Выплюнув сгусток крови на коврик, я начал рассказывать. «Ты не помнишь своего детства и юношества не помнишь. Твоя память началась с больницы КГБ. Ты себя осознал там. Отчество у тебя Михайлович, и оно настоящее, потому что твоего отца зовут Михаил Рос. Все, что было до больницы, из твоей памяти намеренно стерто, и сделал это твой отец. Я, это не шутка, твой племянник, потому что моя мать, Людмила, твоя старшая родная сестра. Моего отца звали Андрей Ермаков. Он и мама погибли, пытаясь спасти меня. Ты был свидетелем их гибели, и ты тот, кто меня спас. Мы с тобой не из этого мира. Мы из мира, в который я совсем скоро отправлюсь». Попытка номер один провалена. Дядя Вова следит за дорогой, но можно не сомневаться, периферическое зрение у него работает отлично. Каждое мое движение он контролирует. «Никита, сказка получается красивая, но фактов я пока не услышал. Ты продолжай, слушаю тебя внимательно». Честно сказать, надежд, что этого хватит, чтобы убедить Росса, я не строил. Радует, что информации в запасе навалом. Продолжаю. Начну с ближайших событий и закончу крайними, после которых я вернулся сюда, в прошлое. Самое важное — то, что случится в скором времени и закончится для тебя серьезным ранением в руку, наступит совсем скоро. Произойдет это на трассе возле двух кафе, которые называются «Арарат» и «Дары Сибири». Там нас прижмут бойцы светлого будущего, но мы, пусть и дорогой ценой, одолеем их. Человека, слившего нас, знаю. Его зовут Миша Устюгов. Информация стопроцентная, услышанная от тебя в скором будущем, которое уже не случится. «Помолчи», — попросил Рос и набрал чей-то номер. Прошло несколько секунд, и он дал команду: «Устюгова упаковать и доставить в промзону. Желательно так быстро, чтобы, когда я приеду, он уже дожидался меня в особой комнате Бориса и был готов рассказать все, что знает и не знает. Выполняй». Закинув телефон в кармашек, дядя Вова многообещающе сказал: «Учти, Ермаков, если сказанное тобой окажется ложью, все, что испытал Устюгов, ты испытаешь в десятикратном размере». Мысленно пожелав неизвестному Мише Устюгову расколоться как можно быстрее, я продолжил: «После перестрелки тебя увезут в неизвестное мне место, наверняка в больничку, а мы с Машей поедем к Енисею. Отправление пройдет в нормальном режиме. Новый мир встретит меня пещерой и пропастью, но глобальных неприятностей в ближайшем будущем не предвидится. Будет что-то среднее между пикником за городом и путешествием по африканским джунглям голышом. Цветочки, в общем. Ягодки будут позже, и будет их много. «Попробуй угадать», — буркнул Росс. «На тебя выйдут светлые». Я качнул головой. «Нет, не выйдут. Правильнее будет так. Мне придется участвовать в некоторых событиях, которые касаются конторки «Светлое будущее» и ее дальнейшего благополучия. Точно не скажу, но уверен, что все не так просто, как мне казалось на тот момент. Есть гипотеза, достоверно неподтвержденная, но стремящаяся к этому, и она такова. Многое из того, что со мной происходило, дело рук твоего отца, Михаила Росса. Он был и остается человеком, способным на многое, вот только какие цели были им преследуемы, пока не узнал. В этот раз, надеюсь, узнаю». «Я не понимаю твоей болтовни, Ермаков. Говори фактами. Убеждай меня». «Если бы я мог вылить на тебя ведро фактов, то уже сделал бы это». Я тяжело вздохнул через рот и продолжил. «Поначалу думал, смогу легко убедить тебя, что говорю правду. А теперь понимаю, что больше из известного мне чепуха, которая тебе мало о чем расскажет. Разве что твоя рука, которая с детства страдает, поможет. Ей ведь постоянно достается, я прав?» Росс еле заметно кивнул. «С рукой верно, она у меня невезучая. Но этого мало, расскажи что-нибудь еще. Если мы контактировали с тобой там до того, как я умер, то, возможно, я рассказал тебе что-то такое, чего ты знать сейчас никак не можешь. Напряги извилины». «Напрягаю, да не напрягаются. Головушка думать отказывается, потому что какой-то дурак посягнул на ее неприкосновенность. Прибил бы, да совесть не позволяет трогать единственного родственника». Вторая личность проявила себя вовремя. «Было бы что напрягать, да, Никита? Но напрягать нечего, признай. Твой мозг извилинами не блещет, он ровный, как шар для боулинга. Странно, что там нашлось хоть немного места для меня. Везение не иначе. Ну да черт с ним, с мозгом. Какой есть, такой есть, другого не будет. Переходим к делу. Росс готов поверить, потому что дядька умный. В отличие от тебя, заметь. Чтобы поверил, тебе нужно сказать следующее. Полковник Синицын, когда-то очнулся, сказал, что путешествие закончено, Володь. Можешь рассказывать все, от меня у тебя не должно быть секретов. Но ты не смог ничего рассказать, потому что рассказывать было нечего. Память, ее не стало. Стерли, словно опухоль вырезали, при этом ничего другого не задев. Говори это Россу слово в слово, Ермаков. И как-нибудь поблагодари за то, что он умер в несуществующем будущем, благодаря этому у нас есть его воспоминания. Мысленно послав вторую личность туда, куда обычно посылают всех, кто ведет себя неправильно, я четко повторил. Полковник Синицын когда-то очнулся, сказал так. «Путешествие закончено, Володь, можешь рассказывать все, от меня у тебя не должно быть секретов. Ты не смог ничего сказать, потому что рассказывать было нечего. Память ее не стала. Стерли, словно опухоль вырезали, при этом ничего другого не задев». Невозмутимость не покинула лицо дяди Вовы. Глядя на дорогу, он сказал: «Мы подъезжаем к промзоне. Будем минуты через три. Пока молчи, не сбивай меня с мыслей. И считай, что у тебя почти получилось убедить. Разберусь с предателем, тогда и решу, что делать с тобой». Почти не то, что я хотел бы услышать, но надеюсь, что зерно веры уже посажено и стремительно всходит. Михаил Лустюгов, сливальщик, должен стать удобрением, которое даст ему стремительный рост. Уверен, что минут через 20-30 дядя Вова будет менять все планы. Главное, чтобы не поменял место отправления. Других порталов и даром не надо, потому что тот, через который уже выходил, проверен на 100% и ведет в нужную точку материка. Я не собирался кардинально менять будущее, его нужно только немного подкорректировать. Надо бы добить родственничка, Ермаков. Скажи ему следующее. Кира ушла в 3 ночи. Ты сделал вид, что спишь, потому что сил попрощаться не было. Дверь закрылась, и слезы хлынули из глаз. Больше вы не виделись, хоть это и не было проблемой при твоих возможностях. С тех пор прошло больше 20 лет, но чувства к ней по-прежнему бушуют в твоем сердце. Ты любишь ее, но не можешь признаться в этом самому себе. «Нет, я не хочу этого говорить, потому что информация слишком личная. Ты меня слышишь, Основа?» «Конечно, слышу. Все твои мысли мне доступны. И требую сказать все слово в слово. Не скажешь — заставлю. Будь уверен, методы воздействия на тебя у меня имеются. Хочешь ощутить всю их прелесть? Пожелав над личности заблудиться в клетках моего мозга, я собрал волю в кулак и тихо заговорил. Кира ушла в три ночи. Ты сделал вид, что спишь, потому что сил прощаться не было. Дверь закрылась, и слезы хлынули из глаз. Больше вы не виделись, хоть это и не было проблемы при твоих возможностях. С тех пор прошло больше 20 лет, но чувство к ней по-прежнему бушует в твоем сердце. Ты любишь ее, но не можешь... Росс ударил по тормозам, ремень безопасности натянулся и тем самым спас мое многострадальное лицо от встречи с салонным пластиком. Визг шин послышался где-то позади, затем почувствовался не слишком сильный удар. Ну все, приехали. Быстро вызвав кого-то по телефону, Росс сказал: «Мы в 5 километрах, попали в ДТП. Присылай на оформление знакомый экипаж, и за нами машинку вышли. Жду». Отключив звонок, дядя грозно посмотрел на меня и прорычал: «Считай, что я поверил тебе, потому что того, что ты сказал, кроме меня в настоящем не знал никто. Совет на будущее, постарайся забыть эту информацию. Не подведи». Росс покинул салон, потому что водитель старенькой «Лады», прилипший к заду нашей машины, уже маячил у окна. По его лицу видно, что виноватым себя не считает и готовится отстаивать правоту. Дистанцию надо было соблюдать, тогда бы не въехал. Хотя и дядя Вова тоже виноват. К моему удивлению, экипаж ДПС приехал спустя 7 минут после ДТП. За нами приехали еще через 2 минуты. Оперативно работают.